Аллилуйя. Thank you, Jesus. Давайте воздадим славу Иисусу еще раз. Аллилуйя. Иисус живой. Пусть Его имя будет сегодня, знаете, прославлено, возвеличено. Пусть Его присутствие будет, как говорится, осознанно, понимаете, что Он здесь. Что Он здесь, что Он здесь. Мы Его не видим, понимаете, физически, но Он обещал, что Он будет там, где соберется даже двое или трое. Он говорит, я там буду. Вы представляете? Но я хочу немножко, знаете, потому что мы иногда заигрываемся в церковь, мы как-то так, вы понимаете, что, кто с нами здесь сегодня? Вот кому мы поем, кому мы молимся, с кем мы вообще идем, и вообще это называется общение. Это вот это английское слово fellowship, это общение, это что-то, это не просто, понимаешь, это то есть идет, вот сейчас в духе твоем идет, понимаете, диалог, идет общение, идет что-то происходит, помимо твой мозг там, может быть, смотрит где-то, он там даже, может быть, летает, но твой дух... Он в общении, благодаря Духу Святому. Поэтому давайте вот это должно приводить нас, людей, что мы называем страх Господень. Вот это состояние, что ты понимаешь, что вот ты везде, понимаешь, куда ты ни двинешься, куда ты ни глянешь, везде Бог, везде Его присутствие. Поэтому давайте настроим свои сердца, я так скажу, не ум, а именно свое сердце. Вот сердце – это что-то другое, это что, я не говорю сейчас о физическом сердце, я говорю, это откуда вот вся твоя жизнь, вот все твои, как ты реагируешь, как ты отвечаешь, как что в твоей жизни в голове происходит. Вот это, знаете, вот это, что Бог хочет взять и трансформировать. Я хочу сегодня говорить на такую тему, я ее назвал так «Атмосфера веры». Атмосфера веры – это такое серьезное, так скажу, слово будет именно вообще к жизни не только церкви, но и жизни каждого из нас лично. Атмосфера, понимаете, атмосфера – это что-то, что вот… Каждый из нас, мы, понимаете, что вот каждый человек, мы носим с собой определенную атмосферу. Вот определенная есть атмосфера. Вот ты, я, каждый из нас, мы, куда бы ты ни пришел, и вы это прекрасно знаете, вот бывает, человек пришел, просто вот, скажем, сидят люди, общаются, там, может быть, группа людей, и приходит один человек, и вдруг резко меняется. Вроде бы, слушай, ну вроде бы мы нормально тут, как говорится, разговариваем. И тут пришел человек, и даже, может быть, ничего не сказал. А пришел, и уже что-то изменилось, что-то уже раз произошло. И понимаете, и вот где мы, каждый из нас, являемся носителями. И я вот хочу сегодня, чтобы именно, знаете, это тема очень широкая, но я хочу, цель моей темы, я так скажу, чтобы мы с вами стали носителями атмосферы веры. Потому что вера – это что-то настолько мощное, это что-то, что твою жизнь, я так скажу, в процессе, трансформирует все вокруг тебя. И если вот это корпоративно будет, я так вам скажу, знаете, что вот где есть атмосфера веры, вот там можно ожидать чудес, можно ожидать сверхъестественных вещей, можно ожидать реального движения Духа Святого, где есть атмосфера веры. Потому что если нет вот этой атмосферы, если присутствует атмосфера неверия, атмосфера сомнений, атмосфера просто, знаете, какая-либо другая, можно, знаете, кричать сколько угодно здесь, рваться в небо сколько угодно. Но знаете, если мы с вами не откроем свое сердце, и мы не получим от Бога вот Его веру, то, знаете, мы с вами будем просто обычной такой, знаете, церквушкой, у нас будет просто хорошие тусовки, хорошее общение, просто будут хорошие, как говорится, люди. Но я хочу, и цель, может быть, цель этого слова, чтобы активировалось что-то в нас другое. Потому что, знаете, там, где есть вера, там есть Бог. Если вы вспомните, знаете, что Иисус Христос, вы помните, Он пошел в один город, и написано, что Он не смог там сделать никаких чудес, кроме пару человек там Он коснулся и исцелил. Из-за чего? Из-за неверия их. Представляете, Иисус был бессилен из-за неверия людей вокруг Него. Я просто хочу, насколько серьезные вещи, если в твоей жизни, в личной твоей жизни, если присутствует атмосфера неверия, Бог в твоей жизни ничего не сможет сделать. Я тебе просто сразу говорю. Ты будешь мучаться, ты будешь стонать, ты будешь плакать, ты будешь... Но Бог, понимаешь, то, что когда Бог приходит в твою жизнь, что Он тебе в первую очередь хочет подарить, это веру. И веру не просто верить, знаете, вот, что Бог есть, а веру в то, вообще веришь ли ты, на чем, в кого вообще ты веришь, в какого Бога ты веришь. Поэтому вот сегодня так, будем вот в этой, я так скажу, в этой области. И я хочу, вот моя цель даже, вот как пастора, чтобы наша церковь, да, мы далеко еще не там, где мы можем быть и хотим быть, но я хочу, чтобы мы с вами начали расти и просить Бога, чтобы мы с вами росли в вере. Понимаете, вера, а ты в ней растешь, это как мера. То есть это ты не то, что вот бац и все. Это что-то происходит, то есть вера начинает. Помните, даже в другом месте, где Павел пишет, говорит, вера приходит. Помните, вера приходит, топ-топ-топ. Вот вера к тебе должна прийти. Приходит от чего? Когда ты слышишь Слово Бога, слышишь Слово о Христе. И вот приходит вера, то есть когда ты начинаешь слышать. Не просто читать, а именно слышать. Вот поэтому, если, я так скажу, если в твоей жизни не хватает веры, если ты с этим мучаешься, или ты вот сидишь, вот Бог, помоги моему неверию, вот дай мне больше веры, дай мне это. Если в процессе проповеди ты будешь это все, будет тебе говорить, знаешь, что я тебе скажу? Ты в твоей, это так скажу, может быть, тему немного говорю, это если кто послушает только 5 минут или 10 проповеди, остальное не будет слышать, то я, как говорится, все так скажу, а потом буду немножко разжевывать это. То я тебе скажу, ты должен сделать в своей жизни вот эту Библию. Ты должен ее есть. Она должна не просто войти в твой разум, она должна войти в твое сердце. И оно должно стать, потому что, знаете, Слово Бога, оно живое, понимаете? Это не какая-то информация, которую ты запомнил и цитируешь теперь. Вот ты запомнил псалом там какой-то, и вот теперь ты думаешь, Слово Бога, оно живет во мне. Нет, оно должно войти в тебя, оно живет, оно движется, оно действует. Ты должен чувствовать это Слово. Вот когда оно, вот из-за этого ты обретаешь силу, потому что именно Слово Бога может разрушать всякие атаки дьявола, именно Слово Бога. Не цитирование. Дьявол хорошо знает, и Бога ты не проведешь. Мы иногда, знаете, впадаем в крайность, и мы, если в проблему, и мы начинаем, находим место, и мы давай, как будто, знаете, не работает это. Оно должно войти в тебя, оно должно просто внутри изменить тебя и стать живым Словом Бога. Вот это если... Поэтому если... Потому что вера приходит от слышания, то есть вера, которую ты начинаешь именно должно войти внутрь тебя. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами научились, или не то, что... Я не думаю, что это можно научиться чему-то, а именно вот как-то перерасти, может быть, из того, где мы находимся сейчас, или чтобы мы стали вот этими носителями вот этой атмосферы веры. Потому что я же говорю, если ты хочешь в своей жизни видеть Бога в действии, ты вот это, чего не хватает, это именно веры. И вера, я не говорю о каком-то, знаете, позитивном мышлении. Знаете, вот люди бывают, особенно этот мир, предлагает, можно сказать, свою такую веру, вот, ну вот просто позитивное мышление. Вот просто мы, вот, ну ты думай о хорошем, ты настраивайся на хорошем, и оно, знаете, отчасти может быть, оно все равно лучше быть позитивным человеком, чем негативным. Но это не то. То, что мир предлагает, это совсем другое. Вера – это не позитивное мышление. Потому что позитивное мышление, оно основывается просто вот, вот, допустим, ты заболел, да? И вот как, вот что этот вот мир говорит? Что мир говорит? Вот если ты заболел. Говорят, ну, надеюсь, тебе станет легче. Вы понимаете, что вот это мирской подход к вещам. Вот когда ты болен, или когда у тебя проблема там, с какими-то другими вопросами, и вот что подходит человек, и он просто тебе вот это по-человечески так. Но это все равно плотское, понимаете? И вот это, мы говорим, ну, надеюсь, что тебе станет легче. Но это не вера говорит. Вот это позитивное мышление. Вот это, я так скажу, это то, что в мире есть. Но вера, опять, помните, я сказал, вера основывается на чем? На слове Бога. То есть на слове Бога, в слове Бога нету, ну, надеюсь, что тебе станет легче. Вы понимаете? Вера, она основывается на что? Если ты болен, если ты приходишь к человеку, он болен. Вера смотрит, и она говорит, а я верю, что Иисус тебя исцеляет сейчас. Потому что ты смотришь на то, на основание, которое является слово Бога, а не просто твое какое-то, знаете, расположение. То есть ты начинаешь говорить то, что и вот где включается сила, вот где включается власть, вот где начинаются вещи меняться, потому что ты смотришь на то, что слово говорит, а не на то, что просто тебе хочется человеку сказать. Вот поэтому вот эти две такие параллели, и я хочу, чтобы мы, как верующие люди, как духовные люди, как христиане, чтобы мы знали, потому что все в нашей жизни, знаете, вот все, как мы говорим, от этого очень много чего зависит. Что мы исповедуем? Потому что вера, она, знаете, вера, она активирует вокруг тебя помазание Духа Святого. Вера, она начинает, потому что когда ты начинаешь действовать или говорить верой, то есть начинает происходить, я так скажу, небо начинает входить в действие, начинается что-то свершаться, потому что именно вера основывается на слове Бога, на обещании Бога. Бог стоит за своим словом, Бог стоит за тем, что Он сказал. Просто мы с вами не верим, знаете, или мы сомневаемся, или у нас, может быть, какие-то плохие опыты были, или что-то, и мы, как говорится, просто начинаем... И вот тут я вижу, где и есть духовная война. Вот когда ты вот тут между верой, между словом Бога и просто вот разум, как ты считаешь правильно. Вот здесь, где происходит серьезная духовная война, и мы с вами должны распознавать это, потому что вот тут где ты, кто победит? Потому что мы настолько, знаете, настолько мы, бывает, сосредоточены на проблему в своей жизни. Мы, знаете, мы эту проблему, скажем, если это в твоей жизни проблема, или это болезнь, или это, скажем, ты настолько, бывает, на это смотришь. Ты можешь сказать, знаете, вот как, ты как созерцаешь на эту болезнь, ты как смотришь, ты хочешь там все узнать, распознать, что, как, где. И вот тут, где мы ловимся. Вместо того, чтобы повернуться и начать созерцать на крест, на Голгофу, на Иисуса Христа, что было сделано, что было совершилось. Понимаете? Вот тут мы ловимся. Вот тут мы, потому что, да, нас бывает захватывают эмоции или захватывает, знаете, что-то, но мы начинаем смотреть, я так скажу, мы начинаем рассматривать эту проблему, или это, знаете, или это долги, или это, может быть, какие-то проклятия, или что. И мы, знаете, мы вот так вот, мы созерцаем на то, что Бог вообще уничтожил. И вот так мы придаем силу дьяволу, мы придаем силу болезням, мы придаем силу вещам, когда мы больше говорим об этих вещах, больше смотрим, чем о крови Иисуса Христа, о жертве, о Голгофе. У нас даже, знаете, у нас где-то ты услышал новость, кто-то заболел раком. Еще человек живой, мы уже хороним его. Вы понимаете, что для Бога, что исцелить тебя от простуды, от рака одно и то же. Для Бога нет ничего невозможного. Ничего. Вот где вера. Вот где сила. Вот где оно, вот где оно кроется, вот где война идет. Потому что мы смотрим на то, что, знаете, мы настолько, бывает, тратим внимание, ресурсов и сил, вместо того, чтобы сказать: Бог, я хочу, чтобы ты сказал мне, скажи мне, что это такое. Понимаете, в жизни вообще человечества, если вы читаете Библию, вы понимаете, что любая проблема в жизни, любая болезнь, любое, что было, это было, как, знаете, как окно, или, как говорится, как что-то в твоей жизни приоткрывалось, чтобы ты смог стать ближе к Богу. Всегда приходили, если в жизнь людей приходили вот эти вещи, это было сигналом, что повернись ко мне, к Богу. Это никогда не было, знаете, чтобы что-то, чтобы ты там огорчился, обиделся или что-то сделал. Это всегда, я так скажу, любая, вот если у вас в жизни есть любая проблема сейчас, вот любая, хоть мизерная, хоть большая, ты знаешь, что это дверь встретиться с Богом, дверь познать Бога, как ты его еще и не знал до этого. Вот именно через вот эту немощь. Это ни в коем случае не было допущено, чтобы тебя уничтожить или чтобы ты... Ну вот где мы не знаем истины, вот из-за чего люди гибнут в неведении, потому что мы не знаем силы креста, мы до конца не вкусили любовь Бога, мы до конца никогда не коснулись креста. И мы начинаем бороться, мы начинаем воевать с болезнью, с проклятием, с какой-то проблемой. Мы начинаем воевать. И это, знаете, что это то, вот что дьявол и хотел сделать. Он вот это именно и хотел. Вот это и было его в планах, чтобы теперь убрать твои глаза с Иисуса Христа и чтобы ты начал воевать вот с этой вещью. Присутствие дьявола. Существует один принцип, для чего вообще, знаете, что он хочет? Он хочет отвлечь твое и мое внимание от Бога. Вот услышь, вот это сейчас было, я скажу, что-то сильное, что может, должно изменить твою жизнь, потому что мы настолько, бывает, воюем. Мы настолько сосредоточены на этом, знаете, демоническом мире, настолько сосредоточены на этих вещах. И это все, я тебе говорю, дьявол, вот этого он и хотел. Чтобы ты теперь, ты в твоей жизни должно так, ты увидел это, распознал. Это как, знаешь, это как для тебя было, как говорится, звонок, или, как говорится, в твоей загорелся лампочка в твоем сознании. Ты только увидел что-то в своей жизни. Только какой-то, не знаю, может быть, это через сон, может быть, это еще все. Как-то дьявол тебя атаковал. Это было для тебя. Вот это и все, что ты, дьявол, от меня получишь. Ни слова. Я даже не буду с тобой воевать. Все, что я делаю, я поворачиваюсь к Иисусу Христу. И все. Потому что мое внимание и твое внимание должно быть сосредоточено только на Нем. Только на Нем. только на Иисусе Христе, только на Его любви, только на Его жертве, только на Его крови. Вот это все, что, может быть, происходит в твоей жизни. Я тебе говорю, это, что Бог хочет просто взять тебя еще глубже в свои отношения, еще глубже, глубже в себя, еще больше открыться тебе, еще больше и больше. О, Иисус! Поэтому что ты носишь внутри себя? Какую атмосферу ты носишь? Это очень легко проверить, церковь. Вот когда ты собираешься, о чем идет разговоры? О чем? Бывает, некоторым людям прежде только и есть разговоры о болезнях, только есть разговоры, как то плохо, как тот умер, как тот по... Все только, понимаете? И это мы, христиане, это мы, рожденные свыше, это мы, которые должны нести исцеление этой земле, нести царство Бога в силе этой земле. Почему, когда мы собираемся, знаете, мы, наши молитвы, наш крик к Богу должен быть настолько сильнее. Мы должны идти к Богу все ближе и ближе, ближе и ближе, ближе и ближе, потому что мы должны понять, ну что, где мы? И все оно у нас есть, понимаете, внутри Бога, Богом уже в каждого из нас все это заложено. Это не то, что тебе нужно, понимаете, тебе нужно там вот что-то когда-то там, знаете, вот придет. Представь, вот Иисус сказал, царство Бога внутри вас есть. Вот в каждом из вас все есть, представь. Вот ты сидишь, и внутри тебя все уже есть, все. Все, вот просто все Богом было вложено еще до создания, когда Бог творил эту землю, еще до Адама и Евы. Бог уже все вложил в тебя. Проблема вот в чем. Оно все завалено хламом. Оно завалено просто мусором. Оно завалено каким-то, знаете, старьем, религией. Оно завалено просто вот это сокровище. Вот это, знаете, вот это может быть вот то, что, знаете, Бог вложил в тебя. Вот это может быть как вот это горчичное зерно, вот это что-то такое мизерное. Оно завалено просто хламом, оно завалено, знаете, болью, всякими проблемами, завалено все, понимаете, все просто хочет заглушить. Потому что как только ты увидишь, как только ты увидишь, что внутри тебя есть, как только ты начнешь, вот почему Дух Святой, Он трудится ежедневно, хочет разгребсти вот этот хлам, Он хочет освободить тебя от этого всего, Он хочет просто вывести тебя на свободу, дать тебе, чтобы ты начал жить. Все внутри есть. Поэтому мы должны иметь вот это, знаете, давайте молись, Бог, дай мне сердце веры. Иисус, дай мне сердце веры, дай мне вот это, вот, чтобы мое сердце было полное веры, не моя голова. Чтобы твое сердце было полное веры, знаешь что, начни наполнять его верой. Знаешь, ты просто вот то, что в тебе есть, это то, чем ты наполнен. Начни наполнять, знаете, как наполняй верой. Начни читать о чудесах Иисуса Христа. Начни читать Его историю. Смотри, какие ненормальные вещи Он делал. Смотри, что для Него было ничего невозможно. Смотри, ты начнешь видеть. Ты начнешь заполняться вот этим. Начни смотреть, может быть, если ты, скажем, болен какой-то болезнью. Смотри свидетельство об исцелении от этих болезней. Начни, напиши в Ютубе, если у тебя проблема с этим, и начни смотреть. Начни слушать, как люди говорят, да, я болел этой болезнью, да, я был болел раком, да, я был болел тем, да, я был... Вы знаете, что есть миллионы вот этих свидетельств, которые религия, так скажу, кстати, очень тщательно трудится, чтобы дискредитировать, чтобы, о, это не то было, о, это все было ерунда, о, это все неправильно. Это, знаете, все, ничего нового. Они то же самое с Иисусом делали. Когда Он ходил, исцелял, они за Ним ходили и все. Говорили, да, это никто, это обманщик, да, ничего, это, понимаете? Ничего не меняется. Иисус, Он, знаете, Он... Как вот Он ходил на земле тогда, если знаете, что Он сейчас на земле, Он такой же самый. Он не ходит физически, может быть, в одном месте, но знаете, что Он все равно здесь. Потому что Он пообещал, я уйду, но я приду и буду с вами. Но религия, понимаете, все искажает. Мы все куда-то, мы все ждем, вот мы ждем когда-то, вот мы ждем, когда-то оно все придет, оно вот тут, внутри тебя. Опять же, захочешь ли ты избавиться от этого всего хлама? Вот вопрос. Потому что хлам, знаете, он, оно тянет нас в этот хлам, мы хотим этот хлам, мы хотим больше хлама. А Бог, наоборот, хочет освободить тебя. Тебе не нужно вот это все. Тебе это головная боль. Это тебе еще больше теперь думать о чем-то. Бог, наоборот, хочет, знаете, сделать все проще. Понимаете, если ты хочешь в своей жизни видеть исцеление, или видеть свободу, или видеть прорыв, знаешь, что с Богом вообще все нужно вообще по-детски. Но религия, знаете, о, но, ты должен пойти в школу, ты должен выучиться, ты должен это. Знаете, что вот как только ты пойдешь куда-то учиться, вот это и похороны можно уже справлять. Тебе не нужно это ничего. Тебе нужен живой Бог. Он сказал, я буду в сердце твоем, я буду учить тебя. Променяешь ли ты этого учителя просто на какого-то знатного дядю или какое-то знатное место, популярное место? И вот так мы теряем веру в Иисуса Христа. Вот так мы просто живем, знаете, и наша жизнь просто мы, знаете, мы ждем, что может быть, ну, может быть завтра, ну, может быть послезавтра. Поэтому чем ты наполняешь свое сердце? Верой или неверием? Вот это вопрос. Или ты заполняешь просто, знаете, вот почему, если ты, вот особенно на Западе проблема, потому что здесь, вот почему здесь мало происходит сверхъестественно, потому что мы сильно умные. Мы много знаем, у нас образование, у нас, знаете, все у нас есть, у нас очень много всего есть. И это препятствует, вот эта коробочка, она препятствует сердцу твоему, она препятствует Богу, двигаться Богу, исцеляя, потому что ты очень много знаешь. Вот почему с детьми даже дети получают исцеление быстрее, потому что у них нету вот этого багажа. Ты когда заболел, понимаешь, ты если знаешь, там все про эту болезнь уже выучил, представь, как это препятствие уже исцелению. Потому что в тебе уже сомнения, это невозможно, это так серьезно. О, от этого все умерли, вот это все было. Алло. Вера. Вот почему Иисус, когда люди верили, когда вот двигало, вот вопрос нам, хотим ли мы видеть Иисуса Христа здесь в действии? Вот хочешь ли ты видеть Иисуса Христа, который будет ходить здесь, двигаться, исцелять, освобождать, поднимать, восстанавливать, просто любовью своей спасать эту землю? Хотим ли мы это видеть? Так вера притягивает Иисуса Христа, вера. Вот почему Он, когда люди, которые верили в Него, говорили, Он спрашивал, ты веришь? Да, верю. Бум, на. Когда не было веры, было неверие, сомнение. А, ну, так кто ты? Да, ну, какой Иисус? Он где-то там, ему там надо там, не знаю. Иисус всегда движется среди людей, потому что это и есть сердце Бога, касаться людей, понимаете, касаться, трансформировать жизни, исцелять, знаете, судьбы, те семьи, которые прошли, может быть, через развод, или прошли через какие-то, через болезни, прошли через какую-то травму, через какие-то, может быть, катастрофы, прошли через потерю. Вот это его сердце, он ходит исцелять. Но будем, если вот, вот где мы должны создать вот эту атмосферу веры. Но знаете что? Ты не можешь, пастор, прийти, и когда все не верят, что Иисус может исцелить прямо сейчас. Оно должно быть, это представь, каждый из нас должен идти, когда мы собираемся, или когда ты где-то, ты ходишь, ты веришь, что Иисус Христос, вот Он реальный, Он живой, Он здесь, Он так же само хочет исцелять. Поэтому я хочу, чтобы мы, может быть, сегодня, чтобы Бог немножко, может, как бы как-то взбаламутил немножко нас внутри, знаете, вот эту нашу веру. Просто состояние неверия отделяет нас от живого Бога. И вот тут где вопрос, веришь ли ты в живого Бога или в религиозного Бога? Если у тебя вот Бог, вот это просто доктрина, вот это просто какое-то, вот знаете, вот объяснение Бога. Живой Бог. Понимаете? Живой. Веришь ли ты в живого Бога? Или в твоей голове просто много информации о Боге? Потому что неверие делает Бога бессильным. Вот как бы это странно ни звучало. Неверие нас, наше, неверие, сомнение, все вот это. Библия прописана этим. Вот почему мы читаем в Евреям 11 главе об этих героях веры, которые творили ненормальные вещи, потому что в их жизни был живой Бог. Они смотрели на что-то другое. Они видели перед собой кого-то другого. Они не смотрели, вот что в их жизни вот сейчас перед носом или что происходит. Они смотрели, были движимы чем-то невидимым. Хочу некоторые места прочитать. И я хочу, чтобы вот эти места, может быть, пробудили, знаете, вот пробудили веру, пробудили вот что-то, что, потому что, знаешь, когда ты читаешь, и ты, если ты веришь в живого Бога, если ты веришь в обещания Бога, вот это должно, это скажу, вот это слово, оно должно активировать твою веру, чтобы ты начал верить, что вот эти вещи, они принадлежат нам. Ну что, неверие, оно так, знаете, о, ну это для них было. А, ну это было с ними. А, ну это там было, ну это тогда было. Вот это делает неверие. Вот это, знаете, когда человек пытается объяснить Бога, и он как бы распределяет Бога, и он ставит его в коробочку. И вот тут ты стал больше, чем Бог. Ты стал больше знаешь, чем Бог. Ты уже практически Богу указываешь, что Бог может делать, что Бог не может делать. И вот тут, где, я считаю, огромная проблема, и от нее нужно просто бежать. Это, знаете, я над этим местом, я просто медитировал и продолжаю уже вот эту неделю. Потому что, знаете, в начале недели было немножко такое, как говорится, rough start, такое, ну, как бы, такое начало недели было немножко такое тяжелое. И знаете, и ну что интересно, когда даже в твоей жизни происходит то, что ты, скажем, даже ты молишься, и ты веришь, ты все равно, и ты как бы ты не видишь, может быть, результата прямо сейчас. И вот тут, где происходит война, вот тут, где происходит, можно сказать, атака на твою веру, потому что здесь, где ты можешь поставить под сомнение или подумать, а ну все-таки, наверное, понимаете? Вот тут, где опасность, понимаете? И то, что, знаете, но я вот над этим местом, которое я хочу вам прочитать, это Второзаконие, давайте начнем, Исход, 23 глава. Это, знаете, когда Бог давал обещание израильскому народу, и Он им дал, знаете, возле горы Синай, Он им дал, как мы говорим, 10 заповедей. В общем-то, Он дал им, как жить. И все, что от них требовалось, это просто повиноваться, просто слушаться. И все. Вот просто, вот как Бог сказал, вот просто поверить в это. Вот это где, знаете, оно так просто звучит, но оно так тяжело бывает по жизни. Вот то, что Бог сказал, вот то просто делать. И все. Вот верить в это и делать, исполнять. Вот это все, что, можно сказать, от нас требуется. И вот смотрите, просто ненормальные вещи. 23 глава, 20 стих. Это говорит Бог. Смотрите, я посылаю перед вами ангела, который будет оберегать вас в пути и приведет на то место, что я приготовил для вас. Бойтесь его и слушайтесь, не противьтесь ему. Он не потерпит вашего неповиновения, ибо в нем пребывает имя мое. А если вы будете слушаться его и исполнять все, что я скажу, то я буду врагом ваших врагов и недругом ваших недругов. Ангел, посланный мною, пойдет впереди, и приведет вас к Амореям, Хетам, Перезеям, Хананеям, Хивеям, Евусеям, и я истреблю эти народы. А вы не поклоняйтесь и не служите их богам, и по обычаям этих народов не поступайте. Уничтожьте их богов и разбейте их священные камни. Служите Господу, вашему Богу, и тогда я благословлю ваш хлеб и вашу воду и избавлю вас от болезней. Тогда не будет на вашей земле ни выкидышей, ни бесплодия, и я дам вам сполна прожить отмеренный вам срок. Вот слушайте, вот тут я говорю, вот когда ты, вот если ты хочешь поверить вот в это, вот это должно стать, Бог должен проговорить тебе это. Вот о чем я говорю, когда ты медитируешь над Словом Бога, когда ты говоришь, Бог, я хочу, чтобы ты мне проговорил, ты мне показал. И вот тут, где начинает в тебе подниматься вера, начинает ты начинаешь понимать, что, о, так это обещание, так это Бог дал всем, кто, то, что Бог, который договор Бог заключил, это обещание. Ты начинаешь в это верить. И знаешь, когда ты начинаешь это верить, в твоей жизни начинает это происходить. Поверь все. Вот это все, что Бог в Новом Завете сделал. Вот эту, знаете, простоту вещей. Поверь в Иисуса Христа. Написано, что все обещания в Иисусе Христе – да и аминь. Все обещания Бога, все, вот что ты читаешь, все обещания Бога, представь, принадлежат тебе и мне в Иисусе Христе. Вне Иисуса Христа из ссори нет. Вот почему тебе войти в Него, это огромное благословение, это вообще, это больше даже, чем благословение, это невозможно передать. Я так скажу, хочешь ли ты вот этого, вот что я читаю, хочешь ли ты вот этого в своей жизни? 27 стих. «Ужас мой я пошлю перед вами, — говорит, — я приведу в смятение все народы на вашем пути, всех ваших врагов обращу в бегство перед вами. Я пошлю перед вами осинные рои, которые прогонят прочь хивеев, хананеев и хетов, но не сразу я их изгоню, не за один год». Иначе земля станет безлюдной, и дикие звери одолеют вас. Я буду изгонять эти народы постепенно, смотри, до тех пор, пока вы... Слушай духом, сейчас вот... Я, Я буду изгонять эти народы постепенно, до тех пор, пока вы не станете многочисленны и не овладеете всей страной. Я сделаю границами ваших владений Черное море, Филистимское море, пустыню и реку. Всех жителей этой земли я отдам в ваши руки, и вы их изгоните. Не заключайте договоров ни с ним, ни с их богами. Эти народы не должны жить в вашей земле, иначе они склонят вас к греху против меня. Служение их богам будет западней для вас. Знаете, это место откликивается с Псалмом 90-м, который я читал пятницу. Это где Бог говорит: «Я ангелам заповедую идти и охранять твой путь, которые пойдут впереди тебя, которых ты ногой не приткнешься». Понимаете? Это оно, церковь, это вот оно. Это предназначено Богом для нас, для всех, для людей, которые любят Бога. Не только, знаете, там, для кого-то где-то там. Теперь смотрите, давайте еще Второзаконие, 30 глава. Здесь вот даже, вот здесь сейчас чуть другая сторона. Это даже для тех людей, которые, может быть, знаете, сейчас даже вдалеке от Бога. Может быть, сейчас у них проблемы, они настолько заглушены, что они не слышат Бога. Они сейчас смотрят и говорят: да какой ангел впереди меня? Больше я перед собой больше вижу дьявола, а не ангела, который, знаете, все обустраивает, который все делает для меня. Даже для тех людей, смотрите, Второзаконие, 30 глава. С первого стиха. «Когда сбудется все это, и благословение и проклятие, которое я предложил вам, и вы, живя меж тех народов, среди которых рассеет вас Господь». Это Бог говорит: даже если вы не послушаетесь, и придет наказание, и я вас рассею, и раздую везде там по всей земле, и вы будете жить там с другими народами, вас будут там, вы будете рабами, вы будете все. То есть Он, Бог сейчас даже дает обещание для тех, которые вообще вдалеке от Бога, или были с Богом и ушли. Смотрите. «Живя меж тех народов, среди которых рассеет вас Господь, ваш Бог». Смотрите. «Одумаетесь и вернетесь к Господу, вашему Богу, и станете вместе с детьми своими слушаться Его всем сердцем и всей душой, исполняя все то, что я возвещаю вам ныне. Тогда Господь, ваш Бог, смотрите, вернет вам прежнее благоденствие. Он помилует вас и вновь соберет вас, уведя вас от народов, среди которых Он вас рассеял. Даже если вы будете рассеяны до края небес, и оттуда соберет вас Господь, ваш Бог, и оттуда Он вернет вас. Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, которой владели отцы ваши, и вы снова овладеете ею». Представляешь, ты не можешь проиграть с Богом. Не можешь. Иди к Богу. Вот он говорит: обдумайтесь и вернетесь. Вот одумайся. Вот сейчас, может быть, ты, может быть, в твоей жизни, ты смотришь, думаешь: да что, где Бог? Вот одумайся. Вот одуматься, это знаете, это осознать реальность ситуации. И вернись к Богу. Вот просто повернись к Богу и скажи: Бог, я просто возвращаюсь к тебе. И уже включается. Вот почему покаяние – это серьезная вещь. Покаяние – это настолько, это даже, знаете, религия очень тщательно работает, чтобы сделать вот тебя, как будто тебе не в чем каяться, как будто ты такой хороший, такой правильный, такой все в твоей жизни, знаете, как будто, знаете что, никогда не потеряй вот это сердце перед Богом, где ты можешь прийти к Богу и просто покаяться. Просто даже, может быть, ты неправильно сказал на брата, может быть, ты что-то подумал, может быть, ты что-то сделал, может быть, какая-то даже мелочь, но не потеряй вот это сердце. Вот это, что религия тщательно работает, чтобы ты, и это вот где мы отдаляемся от Бога, потому что у нас нет вот этого сердца, которое, знаете, при любой ситуации, при любой, ты видишь, в твоей жизни что-то произошло, может быть, там что-то тебя прихватило, ты бежишь к Богу. В первую очередь ты падаешь перед Ним на колени. Дух Святой начинает помогать тебе. Может быть, что-то в твоей жизни, знаете, что-то где-то, какое-то, говорится, дверка открылась, какое-то проклятие или какая-то вещь, какой-то грех начинает пробираться в твою жизнь. Дух Святой начинает тебе открывать, но Он начинает открывать, когда ты вот в этом состоянии, я так скажу, перед ногами Иисуса Христа. Иногда мы гордые, знаете, мы вот так во ходим, мы думаем, что ну все, ничего не надо. И это проблема. Он сотворит вам еще больше добра, смотрите, чем отцам вашим. И сделает вас еще больше многочисленными, чем они. Представь, Бог даже дает обещание. И говорит, я вам дам больше даже тем, которые правильно себя вели. Hello? Я не знаю, как такому Богу не поворачиваться, как такому Богу не бежать, как такому Богу просто не падать у ног. Господь, ваш Бог, 6 стих, сделает обрезанными ваши сердца и сердца ваших потомков, чтобы вы любили Господа вашего Бога всем сердцем и всей душой и остались живы. Этот стих Бог очень сильно проговорил, может, поговорим в следующий раз об обрезании сердца, чтобы вы любили. Ты не можешь даже любить Бога как надо, пока Бог не обрежет твое сердце. Все упомянутые проклятия, смотрите, Господь, ваш Бог, пошлет на ваших врагов и недругов, на тех, кто вас преследовал. Вы же снова будете слушаться Господа и исполнять все Его повеления, которые я возвещаю вам ныне. Господь, ваш Бог, даст вам все, и успех в делах, и потомство, и приплод скота, и урожай на поле, всякое благо. Слушайте вот этот стих. «Господь снова будет радоваться, творя вам добро, как радовался Он об отцах ваших, ибо вы будете слушаться Господа вашего Бога и исполнять Его повеления и предписания, записанные в этом свитке. И обратитесь к Господу вашему Богу всем сердцем и всей душой». Вот ключ. Обратиться всем сердцем. Представляете, Бог говорит, я буду радоваться творить вам добро. Знаете что, давайте поблагодарим Бога. Вот давайте воздадим славу Богу. Я не знаю, вот как ты хочешь похлопай, хочешь просто подними руку и скажи, Иисус, спасибо тебе. Он будет радоваться творить добро тебе. Тот, который не исполнял вот что он сказал сначала, но обернулся, осознал, повернулся. И говоришь, Бог, вот я иду к тебе. И он радуется творить добро еще больше, чем твоим отцам. Вот видите, вот где должна вера. Вот тут вера, когда у тебя есть вера, ты это читаешь. Это он, ты вот там, я стою, вот там, вот слово его живое и действует. Оно, слово его не было, слово его не действовало, слово его не... Понимаете, это Бог говорил, церковь, Бог, это не Моисей, это Бог говорил. Он потом берет, следующая глава, он берет, говорит, Моисей, возьми своих лидеров и поднимись на гору. И они встречаются с Богом. Там написано, они сидели и ели трапезу с Богом. Не знаю, я хочу, чтобы мы, церковь, жаждали живого Бога. Вот где вера приходит от слышания. Слышишь ли ты эти слова? Слышишь ли ты эти слова, которые Он говорит тебе? Вот где, знаете, вот где проблема сердца. Помните, Бог говорил, они, я им говорю, они не слышат. Потому что сердца их окаменевшие, сердца их не способны слышать голос мой. Вот почему твоя и моя молитва должна быть каждое утро. Бог, испытай мое сердце, проверь мои пути, посмотри внутрь меня. Я не знаю сам себя. Ты. И знаешь, что тогда твой процесс будет, знаете, он будет медленным, но менее больным. Когда ты молишься этой молитвой один раз в год, то будет быстро и очень больно. Вот выбирай. Бог все равно добьется своего. Он все равно тебя, как говорится, не отдаст. Понимаете? Ты его. Все. Ты попался. Уже никуда не денешься. Поэтому иди к нему по-хорошему. Пусть он тебя режет по чуть-чуть. Каждое утро. Или каждый вечер. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, если честно, это не смешно. Это совсем не смешно. Потому что когда придет в твою жизнь огонь, потому что огонь приходит, чтобы очищать. Первое, что, вот почему молитвы об огне, они очень опасные. Мы иногда думаем, огонь, о, огонь, это хорошо, огонь, ходить в огне Святого Духа, это очень хорошо, мы рождены для этого, каждый. Но огонь должен в первую очередь прийти и сжечь все просто, вот уничтожить все, испепелить все, что не его. Пошатнуть все временное, пошатнуть все, чтобы осталось то, что не колеблется. Ой, я иногда думаю, что наше христианство, оно несерьезное, знаете, мы... И, может быть, это отчасти и легче для людей, но если ты когда-то в твою, я не знаю, Бог начнет стучаться в твою жизнь, я тебе так скажу, не бойся посвятить Ему свою жизнь. Я так скажу, посвяти свою жизнь, я так скажу, растратить всю свою жизнь ради Него. Вот что бы в твоей жизни, что бы ты бы ни думал, что бы ты бы ни хотел, вот я просто все, I waste it all. Я просто истрачу все, как ничего, ради одного. Ну и потом ты увидишь, что ты, оказывается, ты наоборот. Ты думал, что ты потратил, ты думал, что ты отказался от этого, от этого, от этого. Ты думал, что ты потерял, потому что все вокруг сказали «да» этому. Но ты получишь что-то вечное. Что-то, что когда, знаете, все закончится, Иисус скажет тебе «well done». Правильно, молодец. Иди, иди, вот. Это, знаете, что это для каждого человека на этой земле предназначение Божье для каждого человека. Не для каких-то единиц, не для каких-то особых людей. Для каждого. Вера. Давайте назад к вере. Я хочу как-то... Мы знаем, что вера... Слово Бога говорит, что, знаете, помните, возьмите щит веры. Для чего щит? Чтобы отражать всякие раскаленные стрелы дьявола. Вот почему, когда мы без веры, знаете, что это ты в духовном мире идешь, шагаешь, аллилуйя, и стрелы туф, просто уничтожают тебя. Потому что ты не имеешь, потому что стрелы будут приходить, дьявол будет пытаться поражать, дьявол будет нападать. Но когда у тебя есть вера, у тебя есть вот этот щит, который просто охраняет тебя. Что бы в твою жизнь ни пришло, приходит какой-то симптом болезни, щит веры, бум, отбивает. Приходит что-то, какая-то нехватка, щит веры, бум, отбивает. Мысли какие-то негативные, какое-то, знаете, проклятие, что-то начинает дьявол такое, щит веры, бум, отбивает все это. Потому что в тебе вера, понимаешь, ты основан на Слове Бога. Потому что если какой-то симптом, ты, но ранами Христа исцелен, ты идешь, берешь преломление, ты берешь, то есть твоя вера включает в тебе что-то противостоять, потому что ты понимаешь, что сейчас идет война в духе. Но мы, не имея веры, мы ходим без щита. Мы ходим, мы, как знаете, беззащитные. И потом мы плачем или думаем, почему это? Почему, знаете, что и когда тяжело в вашей жизни, если тебе не хватает веры, знаешь что, возьми и не бойся, попроси, позвони кому-то, скажи, слушай, давай вместе помолимся, поддержи меня. Давай вместе, мне сейчас тяжело, я не знаю почему, но как будто, знаете, даже на этой неделе у меня был такой момент, когда я не знаю почему, я еду в машине, и мне что-то очень тяжело. И я слышу, как Дух Святой говорит, попроси семью помолиться. Ну, я такой, сразу, знаете, как это я? Я ж пастор, это меня должны просить молиться. Я еду дальше, и он второй раз говорит, попроси семью помолиться. Я говорю, окей, я напишу в мужской чат. Говорит, ну. И знаете что? Я просто написал, и вы не представляете. Вот в тот момент, вы еще, наверное, никто даже ничего не прочитать не успели. Я написал просто, ребята, поддержите в молитве. Просто вот такое, вот просто вот нужда. В этот момент, как только я нажал сэн, как, знаете, как я ехал, и просто, знаете, фух, просто слава Богу, просто наполнила мой тракт, все, мне уже можно было стереть сообщение, сказать, не надо больше уже молиться. Иногда, понимаете, иногда мы не понимаем вот этих, знаете, вещей. И вот почему мы иногда не слушаемся Святого Духа. Потому что секрет благословения – это послушание. Послушание голосу. Не просто слышать. Я слышу, да. Но весь принцип или весь вообще, для чего голос Бога звучит в твою жизнь, чтобы ты слушался. Тогда есть благословение. Если ты не слушаешься, бесполезно это все. И все, бум, прямо в ту секунду. Поэтому если кому-то из вас, если, я не знаю, может быть, это просто как, во-первых, знать тоже, чтобы ты не думал, что ты прямо, тут великий, сильный. Ты тоже человек, ты тоже нуждаешься в молитве, ты тоже нуждаешься в поддержке, ты тоже проходишь эту жизнь. Поэтому не бойтесь, я так скажу. Если вы чувствуешь, позвони кому-то или напиши, скажи, ребята, просто поддержите. Вы даже, я же говорю, вот в тот момент, бум, и все. Поэтому слушайся Святого Духа. Щит веры. Мы должны понимать, что мы с вами воюем не человеческим оружием. Мы не воюем, знаете, это духовное оружие. Это то, что дает, это Божье оружие. Это то, что нам дано. Ты не можешь, понимаете, своими какими-то силами, своими вещами. Нам реально нужно Божье оружие. Пару примеров о вере, и я заканчиваю. Веру можно, знаете что, потерять. Луки 22, 31. Иисус. Симон, Симон, берегись. Сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мякины. И в этом контексте испытать веру. Но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры. И потом, когда вернешься ко мне, укрепляй веру своих братьев. Вот чем я говорю, знаете, вера – это ключ к прорыву, это ключ к твоему чуду. И если когда ее не хватает, представьте, Иисус говорит: Петр, Симон, Симон, что-то будет происходить, сатане позволено, это вообще другая тема, не будем туда идти пока. Говорит, но я молился за тебя, чтобы ты не лишился веры. Представляете, то есть Петр, тот, который ходил с Иисусом Христом на протяжении 3 лет, видел воскрешение из мертвых, видел чудеса, видел славу, был на горе преображения с Иисусом, он видел, как Иисус трансформировался. И он был на грани того, чтобы потерять веру. Он был на грани того, чтобы все это перечеркнуть, остановить, выбросить и забыть. Но Иисус говорит: я молился за тебя. Я стоял в проломе за тебя. Вот почему молитва. И вот почему, знаете, что я хочу вам сказать, что, знаете, за веру каждого из нас, знаете, что Иисус стоит в проломе. Иисус молится. Иисус, когда тебе тяжело. Иисус, когда тебе, может быть, тебе хочется, ты думаешь, что ты все потерял. Может быть, ты думаешь, что все это было напрасно. Знаешь, что Иисус стоит на коленях. И за тебя ходатайствует, за тебя молится, за тебя просит, чтобы ты не лишился этой веры. Вот есть, можно лишиться. Но я хочу, чтобы ты знал, что за тебя не только молится, это может быть твой друг, или твой пастор, или твоя церковь, за тебя в первую очередь стоит Иисус и ходатайствует, чтобы ты не лишился веры. Веру также можно лимитировать ситуациями или прошлыми опытами. Если когда вы помните Фома, Фома сомневался, что Иисус воскрес. Хотя он говорил им, ему говорят: Фома, мы видели Господа, мы видели. Он явился, он с Петром разговаривал, мы видели его. Он говорит: да, что вы мне тут рассказываете? И помните, когда Иисус... Потому что Фома никогда такого не видели. Может быть, никогда не знал. Он как-то основывался на чем-то, я не знаю на чем, но он не верил. Хотя тот же, который ходил с Иисусом. И вы помните, да, когда Иисус позвал его лично, говорит: Фома, иди сюда. Вот, посмотри, потрогай. Вот, это я. И помните, что сказал Иисус Фоме? Я дословно вам скажу. Это записано Иоанна 20:26, хотя у меня выписано. Смотрите, что говорит Иисус: перестань сомневаться, но верь. Вы видите, что мешало Фоме? Перестань сомневаться, но верь. И потом еще говорит: счастливы те, которые не видели, но поверили в меня. Поэтому знаете, что наша задача, я так скажу, вера у нас есть. Наша задача беречь свое сердце от неверия. Я заканчиваю, еще 5 минут и все. Наша задача беречь сердце от неверия, церковь. Потому что именно вот это дьявола стратегия. Я же как сказал, все внутри нас есть. Богом заложено. Просто вот этот хлам, вот этот шум, вот это неверие, вот это то, что дьявол хочет именно просто загасить неверием. И вот тогда все умирает. Поэтому, чтобы беречь себя от неверия, Иисус, вы помните, кто больше всего не верил в Иисуса Христа. Кто преследовал Иисуса Христа? Фарисеи, религия. То есть это были противники. То есть это, можно сказать, вера, неверие. Они все ходили за ним и говорили: докажи, дай нам знак, дай нам то. И он знал, он и не велся на их разговоры. Он знал, что там даже если из мертвых кто воскреснет, говорит, ничего не поверит. И он, смотрите, вот этот дух, дух неверия, он обитает в религии, он обитает вот там, где Бога сдвинули, где Иисуса Христа убрали, где много всяких доктрин, где очень много всяких учений, где просто заливается, разумы людей, но не проповедуется слово о Христе, о том, кто Он есть сейчас. Говорится об истории, говорится, кто Он был, что Он делал, но нету настоящего слова о Христе. Вот почему, когда ты слышишь о Христе, вера начинает активироваться, ты начинаешь верить, ты начинаешь двигаться, ты начинаешь: о, так подожди, так значит Иисус есть, так значит Он живой, значит Он и сегодня исцеляет. Есть масса свидетельств. Вот мы на этой неделе с братьями поедем опять на энкаунтер, где будут опять свидетельства, где будет освобождение, где будут жизни восстанавливаться, где будет свет просвечивать, вот эти религиозные мышления, где люди будут вырваться еще, может быть, хоть парочку из этих цепей. Когда звучит слово о Христе, активируется вера. Вот почему религия – это самый большой враг атмосфере веры. Религия. Религиозные все, что происходит, это просто уничтожает, это просто убивает. Это вот то, что фарисеи ходили. Знаете, это они ходили, они не любили Бога. В религии все просто по правилам. Обряды, все вот это, а ты то сделал, а ты то сделал, а ты то сделал, а ты крещение принял, а ты это сделал. То есть все снаружи, как Иисус говорил, вы, говорит, снаружи красавцы, но внутри говорит, котло гадючий. Говорит, сердце ваше неизмененное, сердце ваше совсем другое. Вы ищете чего-то, вы ищете доказательств, вы ищете знака, вы чего-то преследуете, но ваше сердце не любит Бога. У вас нету отношений. Это то же самое, если вот кольцо, вот я женатый. Вот знаете, что вот это кольцо ты можешь носить, хоть 10 колец носи. Но если ты по-настоящему не любишь свою жену, если у тебя нету отношений, если у тебя нету любви, ты хоть носи кольцо, ты по-настоящему не замужем. Ой, не женатый или не замужем. Вот это религия. Одела кольцо. Приняли крещение. Все сделали. Праздники, традиции. Все снаружи. Пух! Все, пойди. Программы. Все точно, все. Но сердца пустые. Нету любви к Богу. Нет, потому что когда есть настоящая любовь Бога, знаешь что? Твое сердце просто трансформируется. Твое сердце с тебя выведет тебя. Оно тебя, понимаешь, сделает человека любящим. Человека просто ненормальным по Богу, вообще по воле Бога. И вот где. Много людей, миллионами ходят с кольцами. Но отношений, любви нет. Это то, с чем столкнулся Иисус. Это вот это неверие. Потому что когда ты столкнешься с живым Богом, ты начнешь верить в Него, кто Он есть. Ты начнешь видеть Его, кто Он есть. Ты начнешь читать. Ты начнешь иметь общение с самим Словом благодаря Духу Святому. Ты начнешь с Иисусом, которого ты, может быть, не знал. Ты, может быть, знал просто такой. Но теперь Он начинает с тобой говорить. Религия, она противостоит царству в силе. Она противостоит исцелениям и дарам Духа Святого. Вот это ты можешь определять очень четко, где есть кто. И религия, знаете, как она еще? Она очень умела. Знаешь, что религию только можно распознать с помощью Святого Духа. Потому что она, ты ни к чему не придерешься снаружи. Она шикарно выглядит. Они очень правильно, они очень качественно говорят. Заслушаешься, если не бодрствуешь в Духе Святом. Ты можешь так проглотить что-то, что потом будешь годами тратить свое время, что ты мог двигаться в Боге, но теперь ты воюешь опять с этой закваской. Почему? Ее только можно распознавать с помощью Святого Духа. То пусть Дух Святой поможет нам. Потому что именно вот это противостоит, именно вот это хочет создать атмосферу неверия в твоей жизни. Потому что если в твоей жизни будет вера, ты будешь ходить, если каждый из нас ходит полон веры, представьте, что будет происходить, когда мы собираемся, когда приходит человек, когда кто-то болен, или когда кто-то, слово вообще говорит, если кто болен, призовите старцев, пусть они помажут елеем. И говорит, молитва веры исцелит. Даже ты неверующий, даже ты тот, который не веришь, ты призовешь людей, которые верят, и написано, они помажут. Ну тут тоже надо позвать, надо, тут опять же свое вот это я, очень часто мы, знаете, мы такого большого мнения о себе, ну как это я? Ну как это обо мне подумают? И вот это где прячется тварь. Религия – это лицемерие. На виду выглядят духовными, но в сердцах совсем другие. Поэтому я хочу закончить просто так. Не позволяй ситуациям или болям, болезням говорить тебе, кто ты. Смотреть на твое прошлое, смотреть на твои ошибки. Смотри, ты во Христе, ты спрятан в Нем. Дьявол пользует боль, он пользует проблемную ситуацию, чтобы украсть твою веру. Поэтому если ты что-то в своей жизни потерял, иди к Богу, Он даст тебе еще лучшее. И просто помните, что для Бога нет ничего невозможного. Ничего невозможного. Вот почему церковь, верь в Иисуса Христа, верь в того, кто Он есть, и иди к Нему. И иди к Нему, смотри на Него, ищи Его. Просто во имя Иисуса я вас благословляю. Я хочу, чтобы вы, мы, я, все мы вместе, мы были вот этими мужьями и женами веры. Чтобы мы были вот примерно вот как те, о которых мы читаем в послании к Евреям, 11 главе. Давайте мы поднимемся. Я так скажу, если Бог говорил с тобой сегодня. От тебя требуется одно – послушание. И от меня. Послушание Слову Ему. Вот это определяет твой, я так скажу, куда ты пойдешь. Пойдешь ли ты дальше с Богом? Или ты останешься на том месте? Поэтому устреми свой духовный взор на Иисуса Христа. Устреми свой взор на крест сейчас. Потому что крест – это самая огромная сила. Это самое огромное оружие. Это, знаете, то событие, которое нанесло последний удар дьяволу. Это то, что Иисус сделал на кресте. Он победил. Он победил, Он взял на Себя все наши боли, Он взял на Себя все наши болезни, Он взял на Себя наше неверие, Он взял на Себя наши сомнения, Он взял это на Себя. О, Иисус, спасибо Тебе. О, Иисус, спасибо Тебе. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты делал то, что Ты делаешь лучше всего, чтобы Ты поднимал, чтобы Ты вдохновлял, чтобы Ты исцелял. прямо здесь и прямо сейчас. Я хочу, чтобы наши сердца, они были полными веры. Убери, Отец, всякое сомнение. Убери все, что препятствует. Убери все, что мешает. Иисус. Вдохни жизнь свою. Вдохни жизнь свою. О, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Слово Твое, Отец, упадет в сердца, упадет в эту почву, упадет, Господь. Просто на протяжении недели просто охраняй Слово о вере, молись, проси, чтобы Бог касался тебя. Читай о том, что делал Иисус Христос. Общайся со Словом. Общайся с Ним. Дай Ему проговорить твою жизнь. Дай Ему коснуться тебя. И верь, дорогая церковь, верь в Иисуса Христа. Верь в Него. Верь в Слово Бога. Верь в Него. Пусть уйдет всякое неверие. Пусть уйдет всякое понятие о жизни, что знаете, что жизнь — это вот просто случается со мной. Вот как оно случается, вот так и случается. Вот это жизнь в неверии. Вот это состояние сердца в неверии, когда ты думаешь, что просто так все происходит само собой. Но жизнь веры звучит вот как. Господь, ты испытал меня, и все знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю. Ты издали видишь все мысли мои. Иду ли я? Сплю. Ты смотришь за мной. Все мои пути известны тебе. Еще слово не слетело с моего языка, а ты, Господи, уже знаешь его. Со всех сторон ты окружаешь меня. Ты меня держишь рукой своей. Твое ведение непостижимо для меня. Мне не достичь его высоты. Куда могу я уйти от Духа Твоего, от взгляда Твоего, куда убегу? Если на небо взойду, ты там. Если сойду в Шеол, и там ты. Полечу я на крыльях зари, поселюсь у последнего моря, и там рука Твоя будет вести меня, и там будет держать меня десница Твоя. Скажу, пусть тьма укроет меня, пусть свет вокруг станет ночью, но и эта тьма для тебя не тьма. Ночь светла, как день, мрак, что свет. Ты создал внутренности мои, в материнском чреве соткал меня. Я сотворен непостижимо и чудесно. Слава тебе! Я вижу, сколь чудесные дела твои. Не сокрыты от тебя были кости мои, когда в тайне творилось тело мое, вышивалось в глуби земной. Меня зародышем видели очи твои. В твоей книге записано все, все дни, что ты мне определил, ни один из них не забыт. Как трудно мне понять твои замыслы, о, сколько их, о Боже! Попробовать пересчитать их больше, чем песчинок. Я просыпаюсь, и я по-прежнему с тобой. О, если бы ты, Боже, сразил злодея, Удалитесь от меня, убийцы. Они говорят о Тебе ложь, Господь. Произносят попусту имя Твое. Как ненавижу я, Господи, тех, кто ненавидит Тебя. Как презираю тех, кто противится Тебе. Всей душой я ненавижу их. Они мои враги. Испытай меня, Боже. Узнай сердце мое. Испытай меня. Узнай мысли мои. Смотри, не ложен ли мой путь. И Ты сам направь меня на путь вечный. Я пробуждаюсь, и я с Тобой. Церковь, верь в Бога живого. Доверься Ему. Доверь все своей ситуации. Доверь все Ему. Доверь тому, кто соткал тебя, кто вдохнул в тебя жизнь, кто все дни твои сочтёт, все дни твои знает. И закрой рот врагу, закрой рот тому, кто пытается навеять тебе какую-то скоровременную смерть, который пытается навеять на тебя страх, пытается навеять на тебя. Закрой рот этому врагу. Возненавидь все, что пытается уничтожить тебя. Это враги Божьи. Это враги Божьи. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь. Дать нам жизнь. И не просто жизнь, а жизнь с избытком. Та жизнь, которая ты живешь, и как будто чересчур много этой жизни. Тебя прет от жизни. О, Иисус, церковь — это реальность. Поверьте мне. Поверь Иисусу Христу. Это не какая-то религиозная туфта. Это не какие-то религиозные какие-то традиции. Это жизнь. Жизнь в Нем. В Иисусе Христе. В Нем все обещания Божьи. Твои. И они исполнены. Иисус, слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Фух.